На лице Гарри написано поражение. Вероятно, непререкаемый тон отца сломил его. Графиня берет меня за руку. «Дорогая дочь, я лично проведу тебя в твою спальню. Пожелай спокойной ночи своему мужу и ступай за мной». Гарри обнимает меня, страстно целует в губы и шепчет на ухо: «Не запирай двери». От его слов дрожь проходит по моему телу. «Ничего», — думаю я. «Мы проведем их всех, любовь моя, и будем вместе, что бы кто ни говорил». Сердце мое готово выпрыгнуть из груди, однако я самым смиренным видом, даже не оглянувшись, покорно следую за графиней. Эти люди напрасно думают, что победили. На самом деле победителями будем мы. Моя спальня прекрасна и отделана с невероятной роскошью. Кровать с балдахином на возвышении, позолоченная резьба. Занавеси из дамаста, перевязанные тесьмой с золотыми кисточками. Одеяло, сшитое из дорогой материи золотом. На ней видны ромбы, внутри которых на фоне красного и синего бархата красуются львы. Фамильный герб Пембруков. На спинке кресла я обнаруживаю великолепный халат из алой парчи, отороченный жемчужинами. Чаша, наполненная сухими лепестками, источает дивный аромат. Меня ждет личная горничная. Она снимает с меня нарукавники, расшнуровывает тяжелое свадебное платье. Оно падает на пол так, что я поначалу не могу выйти из него. Потом горничная надевает на меня батистовую рубашку и расчесывает мне волосы 20, 40, 60 раз. Теперь я готова лечь, и она раскрывает балдахин, помогает мне забраться на кровать, задувает все свечи, кроме одной на столе, делает книксон и молча закрывает за собой дверь. Я чувствую себя такой одинокой, лежа в чужой кровати. Никогда не думала, что моя первая брачная ночь пройдет вот так. И неожиданно на меня накатывает тоска по дому, хоть я уверена, будь Гарри со мной, ничего такого не произошло бы. Стараясь не заплакать, я разглядываю картины на стенах. Любопытное полотно на библейский сюжет, запечатлевшее страшную историю дочери Иефая. Портрет с подписью «Анна Парр». Это покойная жена графа, мать Гарри и сестра королевы Екатерины. Примечание. Имеется в виду Анна Герберт, урожденная Парр, 1515-1552. Родная сестра Екатерины Парр, последней супруги короля Генриха VIII, состоявшая фрейлиной при всех шести его женах. Конец примечания. У меня на ночном столике стоят блюда с инжиром, дорогим лакомством, и кубок со сладким вином. Я купаюсь в роскоши. У меня есть все, кроме моего мужа. Придет ли он? Я лежу в ожидании. Кажется, проходят часы. Конечно, он должен дождаться, пока все в доме угомонятся. Хватит ли ему смелости прийти? Или Гарри передумал и отказался от безрассудного неповиновения отцу? Господи, сделай так, чтобы он пришел. Что это было? Сова ли бросилась за добычей, взмахнув крыльями? Нет, это звуки шагов. И вот снова осторожные шаги, слышимые только тому, кто их ждет. И вдруг дверь открывается, и я вижу моего Гарри в черном халате. Глаза его горят любовью, на бледном лице ясно написано желание. Мое сердце готово разорваться от радости. Медленно, беззвучно закрывает он дверь, а потом босой идет ко мне. Я простираю руки, и он падает в мои объятия, целует меня в губы. Потом Гарри стаскивает с меня ночную рубашку и наклоняется, чтобы прильнуть к моим едва наметившимся грудям. «Гарри!» — шепчу я, покрываясь румянцем. «Дорогая!» — бормочет он и собирается снять халат. «Это что такое?» — раздается от двери резкий громкий голос. «Мне казалось, я ясно выразился!» На пороге, словно ангел мести, появляется граф. Руки его в недовольном жесте уперты в бока, черные брови нахмурены. Гарри испуганно подпрыгивает и запахивает халат, а я натягиваю на себя простыни, мои щеки горят от стыда. — Убирайся отсюда, сын мой! — решительно заявляет граф. — И посмей только ослушаться меня еще раз! Я, к счастью, не спал, прислушивался, не сомневаясь, что ты выкинешь какой-нибудь номер. Я знаю тебя, мой мальчик. Ты такой же отважный, как и я. Что ж, не могу тебя винить, но непослушание больше не потерплю. Пожелай доброй ночи своей молодой даме и возвращайся к себе. И больше мы к этому возвращаться не будем. А если я откажусь? С вызовом спрашивает Гарри. «Тогда я позову людей, и тебя выкинут отсюда!» Плечи Пембрука неожиданно обвисают. «Послушай, уже поздно. Я не собираюсь стоять тут и спорить с тобой. Мне очень жаль, но тебе придется потерпеть некоторое время. А ты, юная леди, давай-ка ложись спать. Доброй ночи!» Он придерживает дверь. Гарри побежден. Он наклоняется и наскоро целует меня, а потом молча выходит из комнаты. Его отец идет следом за ним. На этот раз ключ поворачивается в замке, и я становлюсь пленницей. Я законная жена, но все же и не жена. По-прежнему девственница, и еще неизвестно, как долго это продлится. Любой на моем месте может расплакаться, и я